Глава 6. Мы с Дианой подошли к столику марзиан. Я не понимаю марзянку, сам не знаю, зачем пошел. «Бип-бип-бип, бип-бип-бип-бип», — сказала Диана, на что марзианин ответил ей примерно то же самое. «И чего говорит?» — спросил я. «И это бип-бип, капитан команды. Говорит, рад сыграть с нами дружеский матч». «Бип-бип-бип-бип», — добавил бип-бип. «У него есть одно условие. Играть будем у них в гостиной», — перевела Диана. Я с энтузиазмом кивнул. Понятия не имею, почему они хотят играть у себя в номере. Надеюсь, там будет не как у нас, а по-другому. Больше пространства. В том числе с элементами культуры этой древней цивилизации. В общем, круто. «Бип-бип, бип-бип», — уточнила что-то Диана. Я хотел было узнать, что, но она меня опередила и перевела. Я сказала ему, что мы согласны, но пусть судьей будет сеньор Хикс. Молодец, это она здорово придумала. Марзиане, как оказалось, живут на уровне 50. Мы условились на том, что предупредим их заранее, когда соберемся на игру. Азбуку Морзе у нас знают только Диана, Искра и сеньор Хикс. Хотя на самом деле должны все, потому что в школе на Валуне это обязательный предмет. «Будет что подтянуть на следующем занятии», — обрадовался наш учитель, а мы, напротив, огорчились. Но он начисто об этом забыл, ура-ура, когда мы завалились к марзианам в гостиную и не увидели, но совершенно никакой разницы. Такой же номер. Вот облом. «Бика, капитан Бип-Бип говорит, что в ванной есть бутылочки с шампунем. Их можно использовать как плазмошокер», — перевела Искра, прямо-таки излучая радость. «Да, круто. Пойду принесу». Я побежал в ванную и сгреб в охапку 8 бутылок, пока в комнате переставляли мебель, делая нам препятствие. Дверь в спальню мы оставили открытой, чтобы места было больше, а уровень сложности выше. «Зачем марзианам шампунь? У них же нет волос», — спросил я. «Бип-бип, бип, бип-бип-бип, бип», — ответил один из них. Диана рассмеялась. «Как жаль, что я не знаю языка. Одно дело не понять тему урока, это ладно. Но шутку в компании, вот это уже серьезно». Говорит, марзиане тоже хотят, как написано на этикетке, быть сильными и здоровыми. Себа встал у дальней стены, сложил руки на груди и скептически на нас посмотрел. «А я-то думал, вот приедем на космостанцию, будем нормально тренироваться. Но что за самодеятельность? Полный отстой!» «Себа, ты погоди, вот послушай!» Бодро откликнулась Искра. «Аманда, расскажи им новость!» Волшебница окинула нас торжественным взглядом. «Я сделаю в комнате невесомость. Нашла такое заклинание. Будем тренироваться так, словно мы на самом настоящем космобольном поле. И еще, главное. Я изменила состав шампуней. Эффект будет как у плазмошокеров. Обездвиживание гарантирую». «Ура!» От радости мы чуть не задушили ее в объятиях. Бедняжка стала краснее помидора. Эмоции хлынули наружу, и нас прямо-таки отбросило от нее в разные стороны. «Простите, не умею я обниматься», — оправдывалась она, пока я вставал с пола, со смехом потирая ушибленный зад. «Так, соберитесь. Мы теряем драгоценное время», — не выдержал сеньор Хикс. Когда мы надели костюмы и перчатки, Аманда произнесла какие-то магические слова. Она их называет магиковедческими. И вдруг все стало невесомым. «Невероятно! Прямо как на игровом поле, один в один!» А затем гостиная словно бы расширилась на пару сотен метров. «Да у нас теперь тут целый стадион!» «Аманда! Вот это бомба!» — вконец обалдел Сиба, левитируя с открытым ртом. Таким образом, вопрос пространства тоже был решен. Мы разошлись по базам. Вернее, наша команда осталась в южной части комнаты, а марзиане полетели в северную. Туэркас взялся укрыть наш флаг, на роль которого сгодилась старая футболка Исона. За ней сбегала Искра. Одна нога здесь, другая там. Он притянул чемоданы марзиан и расставил их в определенном порядке, производя в уме сложный тактический расчет. Исон, Диана и Джелли взяли по бутылке, где вместо шампуня теперь была протоплазма. А Туэркас уже успел не только спрятать флаг, но и выстроить баррикады из чемоданов, одежды и мебели. Все это плавало между полом и потолком. На скамейке запасных в этот раз Искра. На официальном матче она, конечно, выйдет на поле. Вместо нее за райдера Себа. Я предпочел бы на этой позиции Искру, но спору нет. Ему тоже нужно тренироваться. Марзиане парили в воздухе, уже освоились. А в первые секунды, когда Аманда применила заклинание, они растерялись, запаниковали. Ясное дело, гравитация вдруг исчезла, и точки стали медленно вращаться вокруг своей оси, а черточки под ними задрожали и задергались. «Бип! Бип!» — кричали они. Искра обменялась с ними парой реплик на языке Морзе. «Все в порядке. Я им объяснила, что произошло», — сказала она. «Бип, бип, бип, бип, бип». — сообщили они, явно успокоившись. «Все готово. Можно начинать. Ждем, когда сеньор Хиггс даст команду». Наш учитель и оба запасных игрока разместились на диване, который висел в воздухе примерно по центру. Удачный наблюдательный пункт. Учитель кивнул. И матч начался. Мы нырнули вперед на поиски заветного флага. «Не вздумайте продуть этим лузерам!» — крикнул Эссон, выбрасывая пробную струю слизи. «Да мы их сделаем!» — веселился я, прячась за Дианой, которая прикрывала меня как щитом. Так мы решили добраться до вражеской базы. «В два счета!» — подхватила она. Бах! Бабах! Плазма летала туда-сюда. Иногда вдруг замирала и падала. Заклинание Аманды было не идеальным. Сила притяжения нет-нет добрала свое. Я сделал прыжок и спрятался за парящим чемоданом, уходя от атаки одного из марзиан. Но тут же понял, он стрелял не в меня. «Аманда, берегись!» — выкрикнул я, но было поздно. Аманду обездвижили, да еще самый первый. «Как это так?» Такой прыти я от них не ожидал, и, надо признать, растерялся. Хорошо, хоть Диана своим выстрелом выбила этого марзианина из игры. Молодчина! Джелли было поручено охранять нашу базу, защищать ото всех, кто посмеет приблизиться. Туэрка сдержался рядом, расчищая нам путь среди предметов, которые плавали по комнате. Одни он убирал в сторону, из других делал эдакий щит, за которым мы прятались и следили за действиями противника. Обездвижив Аманду, нашего медика, хитрая тактика. Надо запомнить, чтобы не наступить на те же грабли в официальной игре. Они все попрятались. А вот это глупо. Путь до их базы открыт. Кто высунется, сразу стреляем. Тоже мне мастера. Мы летели вперед. Исон и Диана начеку в любой момент были готовы атаковать. Ну или так нам казалось. Я даже не заметил, как обездвижили Себу. «Откуда стреляли?» — выкрикнул я, подпрыгивая к потолку. «Нам теперь нужно...» Закончить я не успел. Язык мой обмяк, как тряпка, а сам я застыл. В буквальном смысле. Я больше не мог двигаться, даже пальцем пошевелить, потому что я весь в слизи. Нет! У марзиан очень хитрая тактика. Первой мишенью выбрать медика, который мог бы вернуть нас в игру, а следом выбить обоих рейдеров, способных завладеть флагом. Теперь нам оставалось только держать базу и обездвижить всех марзиан. Я плавал где-то посреди комнаты. Хуже всего было то, что бургер из чечевицы вдруг стал проситься обратно. «На защиту флага!» — закричала Диана. Она хороший капитан и соображает правильно. «Туэркос вне игры! Повторяю, туэркос вне игры!» Донеслось до меня со стороны нашей базы, — кричала Джелли. «Валунчане! Валунчане!» — скандировала Искра, которая сидела рядом с сеньором Хиггсом и запасным игроком марзиан. У нас остались три штурмовика. И тут словно из ниоткуда посыпались марзиане, расстреливая всех налево и направо. Что же это получается? Мы проиграли худшим игрокам во Вселенной? Сеньор Хиггс, которому досталась роль судьи, объявил. Матч окончен. У противников наш флаг, и все, кроме Джилли, обездвижены. Просто катастрофа. Нам вернули подвижность, и волшебница привела в порядок гравитацию. Я до того расстроился, что даже не стал прощаться. Хотя, конечно, вынужден был признать, что играли они очень хорошо, в отличие от нас. Если нас обыгрывают даже самые слабые команды, то как можем мы победить в космоиграх? Продули точкам и черточкам. У них даже рук нет. «Не отчаивайся, Бика», — утешала Джелли, растягиваясь в длину и оборачиваясь вокруг меня. Она это называет «медузкины обнимашки». «В чем тут дело, по-моему, ясно», — сказал сеньор Хиггс, пока мы шли по коридору. Я слушал его и думал о том, что шампунь у меня хлюпает даже в подмышках. Вы недооценили команду соперника. Если вести себя слишком самоуверенно, перестаешь замечать детали. Искра закивала. Вот именно. Они же двухмерные, забыли? Нам со стороны было хорошо видно, как они выбрали момент, и, повернувшись к вам боком, просто-напросто исчезли. Так и застали врасплох. Вывод простой. Не надо смотреть на других свысока и судить по внешности. Нас сделали как котят. И это при том, что марзиане могут надеть лишь одну перчатку, да и та на туловище ногу. Мы добрались до своего номера, уставшие и мечтающие поскорее забраться под одеяло. Пока сеньор Хиггс возился с замком, мимо нас прошмыгнул инопланетянин, задев плечом Себу. «Слепой, да? Смотри, куда идешь!» — разозлился Себа. И даже не извинился, боров зеленокожий. «Ребята, он, кажется, что-то обронил». Диана наморщила лоб и показала на пол, где только что прошел инопланетянин. Исон опустил одну из нижних рук на землю и поднял маленький предмет. Ватная палочка. Такие делают на астероиде, откуда мы прилетели. Валун — главный производитель ватных палочек во Вселенной, больших и маленьких. Мы посмотрели друг на друга, гадая, что все это значит.